прикоснуться взглядом к мечте. На недоступное надо хотя бы посмотреть вблизи. Но человек иногда даже не смотрит на то, что считает недостижимым. Зачем смотреть? Я никогда этого не получу. По одежке протягивай ножки. Зачем себя травить и нервы портить? Впустую тратить время и силы. Это слишком великолепно, чтобы стать моим. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой, как писал поэт. Незачем и смотреть. Надо сразу зайти в отдел с уцененными вещами, в самый дешевый магазин, и выбрать бюджетное, скромненькое, плохонькое, на что точно хватит денег, ума и сил. И на приз лучше не смотреть, потому что точно проиграешь. Это губительное поведение. Хоть посмотреть-то можно, попробовать. Приблизиться и прикоснуться хотя бы взглядом. Я расскажу две истории из жизни и из моей философской практики. Одна красивая и способная девушка выбрала профессию юриста и скромно работала за небольшие деньги, ответственно и честно. Документы оформляла, решала будничные вопросы. Она, конечно, мечтала стать актрисой, но она же в своем уме и понимает, что это для настоящих талантов, для настоящих красавиц и для тех, у кого есть деньги и связи. Ничего подобного у нее нет. Так стоит ли даже думать о том, чтобы посвятить себя сцене? Она ехала в командировку в Москву. Одинокая, безотказная, ее часто отправляли в командировки. Но в этот раз она зашла в театральный вуз. Просто зашла, как мы и договорились, посмотреть. Тихонько посмотреть и выйти. Ее пустили. Она сказала, что хочет поступать, хотя это была неправда. Но правда. Хотела же. Просто понимала, что это невозможно. В таких вузах учатся небожители, гении, исключительные люди. Не ей чета. Но она увидела совершенно обычных людей. Шли, разговаривали, смеялись или сосредоточенно размышляли о чем-то. Просто люди. Красивые и самые обычные, молодые и не очень. С ней заговорила девушка, спросила, как пройти куда-то. А она ответила, что сама здесь впервые. В буфете кофе выпила с пирожным. Самым обычным, так себе, кстати. И знаменитости там были. Самые обычные люди. Но атмосфера была прекрасной. Именно та атмосфера, о которой девушка мечтала. Она пошла в приемную комиссию, все узнала, записала, уточнила. Она же юрист. А потом приехала и поступила. Было трудно, но она подрабатывала, образование позволяло. Талант ее раскрылся, и жизнь началась совсем другая. Она стала актрисой. Вот так. Просто рассмотрела поближе то, что было желанным, но казалось недоступным, и поняла, что не такое уж оно и недоступное. Или один молодой человек любил женщину старше себя на 10 лет. Успешную, сильную, красивую, самодостаточную. Вместе работали. Но он отлично понимал, что любит недоступное. Кто он такой? Замухрышка, так он сам себя называл. Внешность так себе. Зарабатывает пока не очень, ничего не добился. А у женщины столько поклонников, и так она хороша, что лучше не смотреть. Вот это самое лучшее. Но однажды он подошел и заговорил с ней. Нет, не о своих чувствах, а о фильме, про который эта женщина рассказывала коллегам недавно. А потом пригласил в кино, когда дама охотно поддержала разговор. И она согласилась. Она была очень одинока. Вдова, сыну 10 лет. Да, яркая, красивая, обеспеченная, самостоятельная, но обычная женщина. Нормальная, хорошая, вовсе не небожительница и не амазонка. Женщина, которая мечтала о семье и о встрече с хорошим человеком. А если бы не подошел, то-то и оно. Заранее внушил себе мысль, что не стоит и глядеть на недоступное. Сразу определил себя замухрышкой, смешное слово. Но совсем не смешно, когда человек сразу считает что-то желанное недоступным, а себя ничтожным. И даже не пытается подойти поближе. Я знаю немало людей, которые подошли к знаменитому человеку, просто завели беседу, не тыкая пальцем и не требуя сфотографироваться, и нашли свою любовь или верного друга. Или работу хорошую, такое тоже бывало. Я знаю людей, которые рассмотрели вблизи хороший автомобиль, у них тогда не было денег на такую покупку, но они рассмотрели, посидели в салоне, потрогали. И оказалось, что это дорого и пока недоступно, но в принципе возможно. Надо постараться, если очень-очень хочется. Это не материализация желаний. Это отказ от убеждения «я замухрышка и даже смотреть на такое не должен, не могу себе позволить». Можно посмотреть. И знаете, желанное и недоступное иногда оказывается не очень нужным, когда вблизи увидишь. Тогда можно найти новую цель или обратить внимание на другого человека. Но сразу отказываться от того, что очень нравится, не надо. Даже не отказываться, а отводить взгляд, запрещать себе думать об этом. Наоборот, надо посмотреть. И на многие вопросы найдется ответ. Нужно нам это или нет, возможно это или нет. Даже если пока невозможно, потом мы можем вернуться с новыми ресурсами. Так ведь? И сразу обесценивать себя не надо. Ведь когда нам что-то сразу кажется недоступным и слишком прекрасным, мы о себе не слишком высокого мнения. Все делается людьми и для людей. Может, и для нас тоже.